«Ужас! Просто ужас!» — воскликнул Тони Уотерс, старший охранник из Капитола. «Слов нет!» Дэнс отметила в его пронизанном отчаянием голосе признаки выговора, характерного для выходцев из Юго-Восточной Азии. Полуостров Монтеррей привлекал людей со всего света. В данный момент Дэнс и Уотерс были одни. Майкл О'Нил просматривал данные криминологической экспертизы, полученные на месте преступления. «Вы отвечали за ту часть тюрьмы, где находился Пелл?» — спросила Дэнс. «Да». Здоровенный детина опустил плечи и подался вперед. «Ему уже далеко за 50, — подумала Кэтрин. «Пелл говорил вам что-нибудь относительно того, где он хотел бы оказаться?» «Нет, мэм. С тех пор, как это случилось, я постоянно роюсь в памяти. Как только до меня дошло известие, я сразу стал вспоминать. Сел и начал перебирать в памяти все, что он говорил за последнюю неделю и раньше, но так ничего и не вспомнил. Дэниел вообще был мужик неразговорчивый, по крайней мере, с нами, с надзирателями. Много ли времени он проводил в библиотеке?» «Очень, очень много, мэм. Читал постоянно. И можно узнать, что?» «У нас такие записи не ведутся. И заключенным не разрешается выносить книги из библиотеки. Посетители к нему какие-нибудь приходили?» «За последний год никто. А телефонные звонки, они регистрируются?» «Да, мэм, но не записываются». Он задумался. «Да и звонили ему не так часто, если не считать журналистов, желающих взять интервью. Он им никогда не отвечал. Один раз или дважды он беседовал с теткой, других звонков не припомню». «А компьютер? Электронные письма?» «Заключенным запрещено ими пользоваться. Конечно, компьютеры у нас есть для сотрудников. Они находятся в контрольной зоне. К соблюдению указанных правил мы относимся очень строго. Вы знаете, я думал о том, каким образом ему удалось установить связь с кем-то за пределами тюрьмы». «И он, как вы понимаете, вне всяких сомнений это сделал», — заметила Кэтрин. «Верно. Только через какого-то вышедшего на свободу другого зэка. Именно их и нужно проверить. Я думал о такой возможности и беседовал с вашим начальником. Она заявила, что за последний месяц на свободу было выпущено только двое заключенных, и надзирающие за ними сотрудники полиции утверждают, что у обоих на сегодняшнее утро имеется убедительное алиби. Хотя, конечно, они могли передать сообщение кому-то еще. Мы проверяем и такой вариант». Дэнс обратила внимание на то, что Уотерс прибыл с пустыми руками, и спросила: «Вам передали нашу просьбу о предоставлении содержимого его камеры на экспертизу?» Охранник мгновенно помрачнел и опустил голову, покачав ею: «Да, мэм. Но камера пуста. В ней вообще ничего нет. И, по-видимому, пуста уже на протяжении как минимум 2 дней». Он поднял голову и плотно сжал губы, так словно упорно размышлял над чем-то, затем снова опустил глаза и произнес: «Я просто не понимаю». «Чего вы не понимаете?» «Дело в том, что я работал в нескольких разных местах. В Ку, в Солидаде, в Ломпоке, да и в полудюжине других. Мы учимся обращать внимание на определенные вещи. Видите ли, если намечается что-то серьезное, камеры меняются. Начинают исчезать разные вещи. Иногда это возможное свидетельство того, что кто-то из заключенных собирается совершить побег, иногда свидетельство какого-то другого нарушения правил, которое он хотел от нас скрыть. Ведь он прекрасно понимает, что впоследствии мы пройдемся по его камере с микроскопом. Однако в случае с Пеллом, как вы полагаете, все произошло совсем по-другому? Он ничего не выбрасывал?» «Из Капитолы никто никогда не совершал побега. Побег оттуда просто невозможен. За заключенными ведется постоянное пристальное наблюдение, так что практически невозможно, чтобы один заключенный напал на другого и, предположим, убил его». Лицо охранника побагровело. «Мне самому следовало быть внимательнее. Если бы это происходило в Ломпоке, я бы сразу понял, что дело неладно». Он протер глаза. «В общем, я облажался». «Ну, знаете, вы слишком строги к себе», — возразила Дэнс. — «Надо быть невероятно проницательным, чтобы по способу уборки в камере сделать вывод о готовящемся побеге». Охранник пожал плечами, внимательно рассматривая свои ногти. На одном из его пальцев Кэтрин заметила след от обручального кольца. Она подумала, что он не носит его не потому, что когда-то уличил жену в неверности, а просто потому, что на службе это не очень удобно.